доме тишина. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый друг. Рептиноки — это вообще что за тема такая? Она, чем она интересна стала вообще? Ну, здесь очень просто, на самом деле. Дело в том, что очень активно рассматривается тема рептилоидов и анунаков. И многие не догадываются о том, что на самом деле есть их хозяева, которые называются рептинаки. Это боги рептилоидов, которые направили сюда анунаков, и одно даже время они поселяли, посещали Землю с, как сказать, с комиссионными такими взглядами, проверочными, насколько рептилоиды и анунаки могли здесь правильно все сделать. И вот недавно как раз вскрылся этот острый момент, и вскрылись эти данные. Очередной архив Ватикана был изъят, раскрыт посвященным людям. Стало известно, что вот эти самые рептинаки, они имели здесь очень серьезный вес. Вот, так что те люди, которые пишут отдельно о анунаках и рептилоидах, они имеют только частичную информацию на сегодняшний момент. И есть более полная информация из архивов Ватикана. Мне казалось, что анунаки — это те же самые рептилоиды. Ну, я не вдавался в подробности, но как бы то же самое, один в один. Всю жизнь так думал, просто разные названия. Не совсем так. Дело в том, что анунак – это спустившийся на землю бог. Вот. И у них было несколько различных видов. Были человекообразные, а были рептилоиды. Вот поэтому рептилоидов называют рептилоидами, а анунаков называют всех, кого не лень. Вот здесь путаница. И частично анунаки описаны и в библейских, и шумерских, и вавилонских, и сирийских писаниях. А вот про рептинаков ничего не было написано до этого момента. Они вскрыли, значит, в Ватикане информацию, и, так сказать, маленькая группа посвященных смогла ее увидеть. Да. А каким образом просочилась дальше? Ты понимаешь, в чем дело? В любом секретном отделе, любой секретной организации, всегда найдется тот, который за деньги эту информацию сдаст. Ну, или ради своей какой-то, выгоды, связанной с его значимостью, гордыней и так далее. Ты же прекрасно знаешь, что сейчас у нас большинство людей с гордыней не проработаны, даже секретных структур. И отсюда вот просачивается. Я уверен, что в скором времени, если эта тема пойдет за пределы нашей передачи, она будет известна уже тем исследователям, которые очень активно занимаются рептилоидами и анунаками. И в ближайшее время появится наконец-то физиономия у тех самых рептинаков, которые до этого момента были скрыты. И многие люди, в том числе такие, как исследователи древности, не буду фамилии сейчас называть, которые активно изучают это, они уже будут рассказывать нам про царей анунаков и рептилоидов. Это, по сути, это высший уровень рептилоидной расы, которая имела сходство еще на тот уровень, когда они не раздвоились, не разошлись, с человекообразными существами. Поэтому, по сути, они являются богами для рептилоидов и всех остальных анунаков, которые сюда на Землю попадали. Ну, как правильно ты выразился, я так думаю, что тема пойдет, да, и над этим надо работать будет. Ну, надо просто чуть-чуть дать возможность эти архивы распространить в пространстве интернета, и альтернативная история обогатится еще одними преданиями, сказаниями. Ну и, в общем-то, появится пища для рассуждений, исследований, экспедиций и так далее. Потому что очень много на Земле артефактов, которые указывают на рептинаков. Очень много. Но их часто путают из частичного сходства с самими рептилоидами и прочими анунаками. Не просто там где-то вот в Шумерии, да, вот про анунаки и там рептилоиды, не где-то там, а все-таки в Ватикане все это дело происходило, и даже дворец конференц-зал Папы Римского в виде, кстати, да, головы. Может быть, это голова не просто рептилоида, а здесь какие-то элементы присутствуют. Да. В том-то и дело, простого рядового рептилоида где-нибудь там лепить на ватиканских стенах, наверное, никто не стал бы. Это все-таки сущность высшего порядка, один из руководителей царей рептилоидов и анунаков, вообще рептинаков. И вот как раз его-то художники и увековечили. Мало того, что появились сейчас описания с подробными характеристиками, как он выглядел, какой у него рост, какие у него, ласты и прочее. Вот. И там это все очень-очень хорошо описано. И там рассказывается о том, как он себя вел, как подчинял себе тварных существ. Потому что ведь рептилоиды и прочие анунаки, они ему служили, ну, вот это все, это высшие касты, если можно сказать, и управляли теми тварными существами, которые из праха земного глины были сделаны. И вот как раз у них в родах это все дело запечатлено было. Потом это стало транслироваться с искажениями, и исходя из того, что здесь были некоторые потопы, и их переживали совершенно по-разному разные люди, кое-что изменилось. Где-то его стали называть, опять же, я не буду говорить, а то сейчас видим чьи-то чувства. Вот, в общем, его стали называть одним из высших существ. И в конечном итоге некоторые иные народы, которые... Блин, да как же сказать, чтобы никому на хвост не наступить, а то сейчас меня призовут по каким-нибудь статьям. В общем, некоторые народы, которые создавать любят религии, они уже на свой манер стали называть, дабы зашифровать его имя. И там появились иносказательные названия общего содержания. Ну, повелитель тех народов, который создавал, находящийся над ними, вот там зашифровано как раз и схожий с неба, то есть анунак, и с его манера поведения как рептилоида. Поэтому он рептинак, самый главный со своей свитой, и многие их космические корабли, в том числе, очень были похожи на пирамиды. Вот как раз некоторые пирамиды являются... Нет, в прямом смысле пирамиды. Они являются посадочными гнездами для тех самых пирамид, вот тех самых рептинаков. И потом уже рептилоиды тоже использовали их частично, но там были усеченные пирамиды. Очень отличается пирамида усеченная, это рептилоидная, а рептинаковская высшая пирамида, она цельная. Потому что там другой конус идет, другие энергии концентрируются и выброс мощнее. Как раз вот ты ответил на вопрос, который у меня был подготовлен по поводу кораблей рептинаков, какие они все-таки были. Что вообще известно о потомках конкретно именно рептинаков? Вот они есть, нет, что сохранились? Как они здесь присутствие свое вот сейчас воплощают? Именно о потомках рептинака здесь мало что известно. Даже на сегодняшний момент архивы Ватикана не позволяют разобраться, сохранились они или нет. А вот потомки рептилоидов и анунаков вообще здесь сохранились. Но поскольку было смешение крови, ведь рептинак, он очень хитрый был. Он не просто создал людей, а он взял за основу тех людей, которые уже жили здесь на Земле. Это наши предки. И для того, чтобы сделать разумных существ, умных, но с подавленной психикой, он взял гены рептилоидов и анунаков, подчиненных им, и дал задание своим творцам, инженерам, создать на основе человеческого вида с примесями, которые бы позволяли управлять ими, вот этими существами тварными, вот этих вот тварей. Поэтому эти твари были искусственно созданы, и здесь существует. Но кровь тех самых вот рептинаков в них может присутствовать, потому что по одним из древних писаний именно высшие существа, не рядовые рептилоиды или анунаки, а рептинаки, у которых было что-то от человека и от рептилоидов, они дали свою генетику крови для того, чтобы здесь это существовало. Но основную генетическую основу они взяли от наших предков. Вот, поэтому, по сути, многие здесь присутствующие на Земле имеют гены как главного управителя, так и рядовых каких-то. Но вот прямых наследников об этом пока нет. Хотя, я думаю, не безгрешен был рептинак. Но имейте в виду, что вот этот самый рептинак, он существует очень и очень продолжительное время по сравнению с человеческой жизнью. Его период жизни отличается от человеческого многими тысячами лет. И поэтому есть вероятность того, что сейчас готовится новое его пришествие на нашу Землю, и, скорее всего, те базы рептилоидов и анунаков будут опять разархивированы, и мы встретимся с представителем тех самых древних так называемых рас, и, скорее всего, вот сейчас идет подготовка, что людям вбрасывается такая информация в большом количестве про рептилоидов, анунаков, а сейчас вот и рептинак появился, тот самый, который самый-самый главный, самый-самый крутой. Вот, на мой взгляд, с этой целью делается. Дабы узнали своего хозяина, тварные существа, подчиненные рабы, ну и стали ему служить. А поскольку у них ген рептилоидов и анунаков заложен, то когда инженеры рептинака нажмут на определенные кнопочки, то в этом случае они, как крысы за дудочкой, за волшебные, пойдут делать то, что им надо. А вообще, что известно об изначальной цели? Ну вот помимо захвата власти, там еще что-то, какие-то другие цели были, как гуманитарное направление? Гуманитарные? Да они, в общем-то, никогда гуманитарными какими-то направлениями особо не занимались. Неинтересно было? Нет, рептинаки, они создавали и рептилоидов, и прочих анунаков для того, чтобы подчинять себе те места, которые им были интересны. Вот есть такой фильм «День независимости». Там очень хорошо рассказывается о том, как пришельцы захватывают земли, высасывают из них все ресурсы и дальше уходят, или уничтожая всех тех, кто здесь жили, или просто бросая их на смерть. Вот рептинак – это сущности без совести и без каких-либо человеческих взглядов на эту жизнь, на жизнь вообще и на земли, которые их захватывают. Поэтому у них задача одна. Они создавали рептилоидов для того, чтобы рептилоиды, как слуги их, порабощали земли и прочих анунаков, которые были различных других видов. И вот те, как, можно сказать, их слуги, высаживали десант и захватывали все эти земли, встраивали базы. Если была прямая возможность захвата, они напрямую захватывали. Если косвенные, то тогда они переодевались в различные личины, делали пластические операции, создавали себе подобных на основе тех жителей, которые живут на Земле. Вот как раз тварные – это и есть те самые, которые создавались по образу и подобию тех, которые жили на Земле с примесями рептилоидной, рептинаковой крови, генетики. И внедряли туда определенные капсулки, такие имплантанты, на генетическом уровне, небольшие, как часто под кожу сгоняют, а на генетическом уровне, которые воспринимаются как мусор, то есть они всерьез учеными воспринимаются, но которые всегда можно активировать. Кнопочку нажал, все. Ведь известно ученым, что генетика мыши и человека, они очень близки, там разница всего несколько процентов. А все остальное – мусор. Вот там то ли 90, то ли 80% – это все мусор. И вот они не подозревают, что у человека, который истинно человек, исконный человек, там присутствует не мусор, а божественная основа, которая активируется божественными силами высшего проявления. А у тварных сущностей эта основа была убрана, генетическая, и вместо ее были вставлены вот эти трансляторы, капсулы, имплантанты, генетический код каждой клеточки, которые активируются как биороботы, и уже человек ничего не понимает, он просто исполняет заданную программу. Поэтому, если вот так вот по большому счету говорить, тварные существа, которые создавали рептинаки, рептилоиды и анунаки, это биороботы, подчиненные действию какой-либо программы. Это может показаться каким-то там сумасшествием, это может показаться какими-то шутками, но так или иначе, это вот можно сейчас даже в нашей жизни наблюдать, когда ты разговариваешь с человеком, как тебе кажется, а на самом деле он тебя не слушает, потому что у него стоит программа противодействия каким-то здравым мыслям. И он себя ведет как человек неадекватный совершенно. Вот это как раз признаки рептилоидной, рептинаковой. Вопрос. Натурской. У нас вот поступил, в чем разница между тварными и сотворенными, между творением и творчеством, да? Вот, я так понимаю, что ты уже ответил на этот. Кстати, значит, вот где артефакты и какие они? Ну, мы тоже уже сказали, артефакты это в Ватикане открыли. Вот, соответственно, они где в Ватикане? Вот. У меня, знаешь, какой момент по поводу все-таки вопрос такой по поводу вида внешнего. Очень много там фильмов можем разных посмотреть. Тут День независимости сейчас. А я хотел бы Warcraft. Да? Там как раз вот момент, они вселяются, входят на землю, где люди, воины такие, вот необычный вид. Может быть, это что-то вот рядом, близко? Дело в том, что в ведических писаниях рассказывается о космических путях, как явных, где происходит очень быстрое ускорение, так и те, которые недоступны до космических кораблей с точки зрения вот, свободного полета. Про врата, врата да. Между мире и так далее. Когда вот, ну как это помнишь, «Звездные врата» фильм, да? Да. Все, зашел там, и ты где-то оказываешься. Для кораблей они не подходят, для больших, потому что они маленькие. Но перенести какие-то небольшие объемы человек с аппаратурой там, и с чем-то еще они могут. А вот космические трассы, они проложены на определенных узлах космоса, которые выстроены таким образом, что происходит ускорение. То есть ускорялись корабли и ускоряются до сих пор корабли не за счет двигателей. Двигатели сами, секрет, почему у них топлива хватает. Двигатели сами, как таковые, работали на одной и той же мощности. Просто-напросто становился корабль на точку, которая ускоряла движение. Потом следующая точка, она еще ускоряла, еще и движение. Это примерно то же самое, когда человек идет по метро, и перед ним эскалатор. Угу. Вроде бы он остановился, а все равно продолжает ехать. Или может идти, но при этом еще ускоряется. А теперь представь, что один эскалатор быстрее идет, второй еще быстрее, его просто переносит. Человек может вообще стоять. Так это же хорошо описано у Василия Головачева в «Черном человеке». Там достаточно вот эта развитая сеть метро, которую между землями, ну, читал, да, наверное? Я не читал, но я понимаю, о чем речь, да, потому что просто так ни один художник, ни один писатель ничего не придумывает. Все это есть. Просто ему загружаются образы, которые он уже расшифровывает и описывает, исходя из современного нашего представления и видения. Да, причем они изучали, значит, некую цивилизацию, которая оказалась даже не живой, они как роботы работали. И они, вот это была их сеть метро, да, перемещение. Да, да. То есть они сделали свое дело фактически. Да, здесь всегда нужны были представители разных так называемых, в кавычках, цивилизаций космических. Есть те, которые были поставлены как хранители этой Земли. Есть те, которые прибыли на эту землю для того, чтобы, продлевая свой род, служить божественному и проходить какие-то уроки, а были сюда посланы те, которые, ну, как бы так сказать, занимаются проверкой, занимаются давлением, где-то уборкой и так далее. И вот, кстати, тот самый господин Рептинак, он очень хорошо себя проявлял в свое время. Потом ушло его время, он отсюда отбыл. Здесь остались только те слуги, которые его... И он управлял удаленно. Поэтому об этом мало кто говорил. И практически его писаний никаких не встречается про него. Как он выглядел? Ну, он выглядел средне между рептилоидом и человеком. Потому что у него было и то, и другое. Это один, если вот говорить религиозными какими-то рамками, это один из падших ангелов. Вот такой вот высокий уровень, потому что религия не говорит о том, что было много богов. Ну, основные религии, там индуистскую мы не берем. Вот. А в основных религиях, которые признаны, там все-таки есть один бог и есть слуги-ангелы. Вот это падший ангел, которому было доверено управление какими-то пространствами, землями, и он занимался и утилизацией, и проверкой, и прочим. То есть парень такой симпатичный вполне, он выглядит очень цивилизованно, и когда вы встретите, у него есть что-то напоминающее на рептилоидный взгляд, у него такой рептилоидный, у него немножечко по-другому челюсти устроены, если присматриваться, ушки совсем-совсем другие, и у него, если вот так волосы разгрести, такая пышная шевелюра у него, он не лысеет, вот под шевелюрой у него чешуйки мелкие-мелкие-мелкие. И у него не один волосок растет, как у нас, а у него сразу пучок волосков растет между чешуйками. Получается такая очень пышная такая шевелюра, красивые волосы такие прям здорово. Чифтами. Вот это, да, вот это все вытекание, когда его портрет увидели люди, они просто очумели, ну, что это прям такой красивый, в общем, человек с утонченными местами, чертами лица, такая аккуратная зауженная челюсть, вот, растительности на лице, кроме волос, практически нет. Ну, в общем, такой, знаешь, встретиться, подумать, что симпатично даже чем-то человек. Но вот что-то есть такое неземное и, может быть, порой даже отталкивающее. Ну, это, наверное, взгляд. Вот, да? Да, да. Он, во-первых, у него взгляд очень такого высокоразвитого существа, сущности. Он как будто бы насквозь видит. Так это, конечно, оттолкнет, естественно. Да. Ну, те, наоборот, которые низкого полета люди, они, наоборот, к нему тянутся. Например, женщины от него просто без ума. Падали. Вот просто без ума. Вот он взглянет, и все, любая женщина его. И они там готовы были служить, чего угодно делать. А поэтому они так легко и размножались, я так понимаю. Ну, в общем, да. И вот и задача была. Если надо было кого-то с кем-то скрестить, то проще было таким образом скрестить. Поглядел, все. Да, да, да. Но, опять же, дело в том, что у древних людей была защита, вот которые рожденные от божественного, у них была защита от этого. Они никогда, женщины, не шли на контакты с рептилоидами, с анунаками и, естественно, с рептинаком, какой бы крутой не был. И вот только тогда, когда удалось убрать частично культуру, вот только после этого удалось заняться скрещиванием. А до этого все происходило насильно или скрыто. Uh-huh. Брали гены, там в лаборатории создавали, и потом там, естественным образом, они между собой плодились, размножались и занимали землю. Они очень похожи, поскольку то тогда смешение происходило не напрямую с рептилоидами, нунаками и рептинаком как главным, а происходило уже между теми, кто генетически был тварно создан. Uh-huh. И вот тут такая вот помесь уже происходила. Ты произнес, значит, такой момент, что древние люди, да, древние люди, по некоторым вот преданиям, это достаточно высокие люди, большого роста относительно сейчас, сегодняшнего дня, да, людей, и они обладали некими другими возможностями, способностями и всем остальным, ну, мозг больше и... Это как рассматривать? Дело в том, что да, на самом деле были люди очень высокого роста. Об этом рассказывается в разных учениях, и в славянских учениях, и в юго-восточных учениях, что да, были люди очень высокого роста. Да и в библейских преданиях тоже об этом говорится. Но со временем что-то, видимо, с землей стало происходить. Стали люди мельчать, и нужно было перевести людей в другое состояние. Поэтому и убирались возможности людские. Поэтому и убиралось очень-очень много знаний и умений. Ибо чем ниже находилось сознание человека, тем больше предохранителей нужно было включить. Представляешь себе, если, к примеру, не осознающий мира человечек подтянет к себе какую-нибудь гору только из-за того, что гора очень красивая, что с ним будет? А у него возможности не закрыты. А-а-а. Вот он увидел гору, как красивая гора, на себя раз, ее потянул, она его и прихлопнула. Ну и все. Поэтому были специально закрыты на генетическом уровне до определенного момента его возможности. И сейчас мы находимся в состоянии вот таких вот детей, которые должны перейти в состояние подростков, чтобы потом вернуться в состояние взрослых. Вот, скорее всего, будет меняться и климат на Земле, как переходный, будут меняться и границы стран и государств, потому что будет меняться береговая зона. Об этом сейчас многие ученые говорят. И, скорее всего, будут появляться уже дети с открытым другим генетическим кодом, с возможностями. И, скорее всего, будут меняться в ближайшие там, тысячелетия уже и внешний вид человека, не с точки зрения, что мы там станем с головой на попе, а с точки зрения того, что мы станем, может быть, выше ростом, быстрее будем общаться, менее говорливо, меньше будем говорить и больше будем мысленно. Кстати, вот рептинак этим обладает. Почему вот женщины сразу и многие падают, он смотрит, и он сразу обращается, блокирует мозг, на сердце вызывает это вот тремол такой, женщина очень это... И озолочу. Да, и самое главное, он еще глубже проникает, он начинает через это до уровня матки. То есть там происходит... И они просто вот готовы уже что угодно сделать. Я понимаю, он затрагивает и физиологию, затрагивает и энергетику, и все-все-все. И когда перекрыт разум, он может туда уже вкладывать программу. Так что вот этот товарищ и его свита очень опасно. Но самое неприятное здесь, что ему даже мимикрировать не надо, потому что у него его свиты нормальные, похожи на человека внешний вид, а когда он перекрывает разум человека, то тогда он может вложить совершенно какой угодно образ. Он может выглядеть красавцем любого вообще формата, любого вида, и под любую женщину, под ее мировоззрение может с кем угодно пред ней предстать. Работая с людьми, вот особенно с женщинами, очень многие из них жаловались на то, что по ночам к ним приходит мужчина в черном, в красивой черной шляпе. Вот, может быть, это как-то вот уже родственник какой-то Трептинака, ну, последователь, не знаю, как это сказать. Дело в том, что в человеческом мозге может создать любое видение совершенно. Есть то, что на самом деле есть, а есть то, что воображение. Вот эти товарищи, они могут создать любой образ. И иногда непонятно, то ли перед тобой он явился, то ли на самом деле он стоит, то ли это только воображение человека. Но человек настолько это ярко видит, что этот рептинак, ну и рептилоиды, кстати, высшие тоже этим обладают, такими возможностями чарования так называемого, что он вот является как будто настоящим. Кстати, в религиях они описываются как бесы. Угу. Вот такие вот сущности. Так получается, что раз это сейчас тоже проявлено, они как бы либо на тонком плане, либо в телах сейчас присутствуют и проявляются. То есть они, может, материализоваться могут? Дело в том, что база рептилоидов, они как были, так и остались, они никуда не делись. И они продолжают здесь существовать. И многие породы анунаков тоже здесь существуют. Это как представители. Представители своих миров, от пекельных до серых. И никто отсюда особо-то не сматывался. А вот рептинак здесь появляется не так часто. И тот, кто ожидает там какую-то планету Нибиру или что-то еще, это детский лепет, для него это не нужно. Потому что он использует, как я сказал, вот эти вот ходы, вот эти вот трассы, которые межзвездные, и может со своим кораблем переместиться сюда в любой момент. И корабль у него может быть как в виде, например, тоже пирамиды, только очень большой, либо в виде какого-то большого шара, где вот эта вот емкость, ну, пустота, вот эта пирамида одевается. Так что здесь вариантов огромное-огромное количество. Так, ну вот в 12-м году, если не ошибаюсь, в 11-12, да, над всеми столицами мира, практически самыми крупными, да, висели пирамиды. Ну, и над крупными городами. Там, Нью-Йорк, Москва, Петербург, Париж, Лондон. Может быть, вот это как следствие того, что это было заснято, это дали, значит, в средства массовой информации, и пришлось все вытекану раскрывать. Вот нет, здесь наоборот все произошло. Это была подготовленная акция для того, чтобы возбудить пространство, людей на эту тему подвинуть. Вбросы происходили очень такие аккуратные, постоянные, с нагнетением. И эти пирамиды, это была шутка вот этих как раз ребят, которые возбудили. Это конкретно была их шутка. Через определенных людей, которые здесь живут. Чтобы не светиться им самим, они дали... То есть это была голография? Нет, это не была голография. Это было нечто более такое вот осязаемое. Все-таки были пирамидки? Были пирамидки, но они не были такими пирамидками, которые мы представляем. Но не анунак прилетел в каждую столицу поговорить с президентами? Нет, это было специально сделано. Это что-то похожее, если по-современному, на воздушные шары специальной формы. И там, кстати, на некоторых вот этих вот мы видим, как они колышутся, вот именно наклоняются, как будто вот воздушный шарик так вот висит. Хотя безветренная погода, они чуть так двигаются. Это были технологии очень просто на нашей Земле сделаны, но повсеместно была команда эти технологии применить резко. И главное, обратите внимание, никто не возразил из сильных мира сего. То есть были перекрыты многим вот эти вот видения, они даже не видели, где там, как это крепилось, как это подготавливалось, как это завозилось, потому что они обладают этими возможностями перекрывания. А слуги, которые это делали, многие это воспринимали как шутку, Кто-то отрабатывал деньги, потому что это финансируется, а фонд анунаков и рептилоидов очень большой здесь на Земле. Mm-hmm. Потому что, по сути, сейчас все золото принадлежит им на Земле. На самом деле, оно никуда не вывозилось. То есть, так разобраться. Вывозились небольшими порциями только так, как надо. На самом деле, оно собрано в одном месте. Но то, что мы сейчас имеем, что, конечно, что-то увозилось, само собой. Mm-hmm. Вот, но не все. Вот. И кого-то просто подкупили. И кто-то дурачился, кто-то прикалывался. Но самое интересное, что многих людей, которые это все делали, сейчас на Земле уже нет. Их просто убрали. Угу. А как отличить смесь, это вопрос от Власты, смесь от чистых анунаков? Тут, где есть примесь, видимо, людей, да, человека анунака. И вот как отличить смесь от чистых анунаков? Что присутствует даже в человеке, для того, чтобы мы поняли, что это... примесь какая-то в нем есть. Человек всегда ведет себя по божественному промыслу. Uh-huh. Он всегда себя ведет как хозяин в этом мире, и он всегда ответственен за этот мир. Ибо здесь, на Земле, он не просто проходит школу, а он сюда был внедрен как хозяин этого пространства. А те, которые тварные или залетные, потому что еще помимо анунаков, рептилоидов и рептинака, есть еще и залетные другие, другие разновидности, которые здесь вообще не рассматривались. И, кстати, Ватикан тоже начинает о них раскрывать свои данные. Они проявляют себя как больше биороботы. Они себя ведут программно. Они себя ведут непредсказуемо с точки зрения человека. Вроде бы договорились, потом раз, как будто бы им перекрывают, так вот они ничего не помнят и начинают делать опять. Говоришь, мы же с тобой договорились вчера. Когда? Кто? Или наоборот, им дается программа, знаешь, как игра такая. Вот что бы тебе ни сказали «да», ты обязательно должен говорить «нет». Вот есть такая детская игра. Вот, ну, что бы тебе ни говорил, ты говори всегда «нет». Или наоборот, что бы тебе ни говорил, ты говори всегда «да». Вот эта программа в них вбивается, они начинают так себя вести. Так что сущности... очень местами опасные с точки зрения простого человека, а с точки зрения настоящего человека они вполне предсказуемые, и все можно делать, невзирая на их вот эти вот там, какие-то деяния. Ну, они же тоже, я так понимаю, живут по законам вселенского бытия. Они не могут не жить по закону вселенского бытия. Дело в том, что даже так называемый по религиозным догматам падший ангел – это все-таки слуга Бога. А если он слуга Бога, то значит есть тот Бог или те боги, которые над ним находятся. И представь себе, ангел никогда не может подняться выше Бога. И лег никогда не поднимется выше Бога. Ну вот на данный момент, конечно, у них есть возможность подрасти, но не может он сейчас подняться. Всегда находится тот руководитель, который говорит, что делать и как. И в случае, если кто-то начинает зарываться, его всегда к ногтю, всегда к месту, к столу пришпилят. Поэтому все прекрасно понимают свои возможности, свои границы, что разрешено, а что запрещено. Ну, я так понимаю... что они тоже, возможно, стремятся к Богу, так или иначе. Хотят они... туда устремиться. Я сейчас вот раскрою немножко свой вопрос. Ну, ввиду того, что, допустим, есть, к примеру, шуйный путь, а есть десный путь. Вот мы, допустим, светлые, мы пошли по десному пути, да, а они по шуйному, и все к Богу. Любая дорога ведет к Богу даже через пекельный мир. Это само собой. Но у них представление... по божественным несколько свое. Всегда те, которые из пекельного мира, стремятся не прийти к Богу, а стать самому Богу. И стать самому Богом, они, у них такая задача стать самими богами, они могут только через одно, захватывая то, что им не принадлежит. Но захватить они могут только через определенные разрешенные функции. Об этом я рассказывал о взаимодействии миров. Есть такая лекция. Если кто найдет, пожалуйста, посмотрите. Если хотите, то сделаем еще одну лекцию, где новые какие-то факты будут скрыты, но на основе старого. Так что, что бы они ни делали, все равно они вынуждены будут прийти к Богу, ибо исполняют только то, что им разрешено свыше. А если все-таки тебя анунак... рептинак или рептилоид запачкал каким-то образом. Каким-то образом можно очиститься? Что он запачкал? Обрызгал чем-то? Ну да, да, там скреститься попытался. Со мной? Нет, ну, Влас задает вопросы. А, да. Я понял. Дело в том, что божественное, чистое, всегда мощнее того, что является тварным. Исходя из этого, тот, у кого есть божественная кровь в большей степени, божественная искра в большей степени, тот намного быстрее очистится, лишь бы только у него было стремление, намерение и желание это сделать. Об этом написано в ведических учениях древних. Ну, может быть, тему уже будем закрывать, а то как-то мы долго про анунаков, рептилоидов и рептинаков. Давай закрываем тогда тему. Да. В общем, друзья, все вскрывается потихоньку. Верить, не верить — ваше дело. Поднимать тему, не поднимать — тоже ваше дело. Наша задача была об этом рассказать, потому что нас об этом попросили рассказать. Мы рассказали. Шутка это или серьез, решайте сами. Ну, в общем, на сегодня с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. Олег, скажи что-нибудь. Всего доброго. Да, будьте счастливы и здоровы. Увидимся и услышимся. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый.